Свет от торшера, хоть и не яркий, захватывал ее всю. Она покосилась вниз, на светлых волосах еще поблескивали капли воды. Это было так красиво, что она поняла, все силы потребуются, чтобы победить собственное жестокое мучительное возбуждение. Дегтярев лихорадочно стаскивал одежду, рвал через голову свитер. Она успела заметить, что майка на нем не свежая, и почувствовала чужой запах, который всегда вызывал острое отвращение, если кто-то раздевался при ней, например, в бане, куда ходила иногда с другими телевизионными дамами. «Это и есть конец», — подумала она, — «когда запах ощущается как чужой». Раньше не замечала. Впрочем, он раньше был моложе и, вероятно, опрятней. Когда он рухнул, вцепился по-прежнему сильными руками, приблизил лицо, напрягся, зашептал: «Ну вот, вот, а то придумала. Разве мы можем расстаться? Ты же не можешь без меня. Ты же пропадешь. И я. Я брошу ее. Выходи за меня. Сейчас только и жить. Ах ты, стерва, как же ты могла думать, что ты меня бросишь? Маленькая блядь. Ну вот, вот, вот». Он всегда называл ее всеми непотребными словами в такие минуты. В этом был их кайф. Они оба знали, что в этих словах исходит самое истинное в их страсти. И когда он уже замолчал и стал закрывать глаза и дышать все тяжелее, она усмехнулась. Он открыл глаза и увидел ее усмешку. «Ничего не получится», — сказала она. «Ты хорош только, когда у тебя есть власть. А власти больше нет. И любовь моя высохла. Чувствуешь?» «Понимаешь, Коленька, у тебя больше нет надо мною власти. И никогда, никогда, никогда ничего хорошего у нас не получится. Ведь вся наша страсть — твоя власть. Оденься, простудишься. Они совсем не топят в комнатах, чтобы лучше спалось». Она лежала на спине, снова закинув руки за голову и слегка согнув в колени левую ногу, и торшер освещал ее всю, но капли воды уже не блестели на светлых волосах. Пожилой мужчина, стоя посередине ее номера, застегивался, руки его заметно вздрагивали. Он смотрел мимо нее и дышал с чуть слышным всхлипом в конце каждого вздоха. Потом он ушел, прихватив с собой недопитую бутылку. Снова лилась вода, шел пар, запотевало зеркало. Она лежала в ванне, рука двигалась отчаянно и неутомимо, но все было бесплодно, только все больнее и больнее. Она выгибалась, рука уходила в голубоватую воду и там двигалась. Ненавистный, неловкий, нежеланный палец скользил среди всплывающих в воде волос. Она выгибалась все выше, выше, стонала все громче и все отчаяние понимала, что ничего не будет. «Ну, прости же меня», — взмолилась она. «Да, я отвратительно, зла. Я хочу мести. Но неужто непозволительна месть за убийство? А ведь они все убивали меня, потому что всякое унижение для меня — это смерть. И я всякий раз умирала, а они даже не знали об этом. Но ведь они же хотели меня унизить. Они же делали все сознательно. Так неужели же простить? Я готова простить Андрею. Он не хотел моего унижения, просто он так устроен. Он не чувствует тонкостей, не видит деталей, не ощущает полутонов. Он не хотел меня унизить, он причинил мне зло без намерения. Но все другие, они были злы, и любовь их была злом. И неужто нет прощения моему греху злопамятства? Неужто я такая же, как они, коли на зло отвечу злом? «Прости же, прости меня», — молила она. И из пара, из запотевшего зеркала, К ней плыли мерзлые улицы, чужие подъезды, разбитые такси, грязные постели —